Славный сентябрь стоял на могучей Оби. Розовая от солнца и голубая от себя самой, плавно и мощно текла она вдаль дальнюю, и ни морщинки не было на ней. Громадное зеркало медленно двигалось вдоль берегов, отражая мудрые осокори, зеленые еще яры, дома, тоже розовые от солнца, леса, молодые еще по-летнему. Снежными хлопьями плавали над рекой чайки. Казалось, ничто не может нарушить этого спокойного осеннего благоденствия. И вдруг, словно гром грянул, в деревне начались чудеса. Первое чудо, поменее чудное, чем второе, случилось с пятницы на субботу. То есть произошло оно, может, в пятницу, а вот наружу вышло в субботу, рано утром, когда еще и коровы до околицы деревни допылить не успели. Старая старуха Головкина, из тех, что у старшего сына мотоцикл с коляской, как только отдала коровенку пастуху Сидору, так сразу к русской печке. Сентябрь на исходе, последние теплые денечки на дворе, дай, думает, побалую своих пирогами с брусникой. Так. Дыму-то сколько? Ой. Чего это она не горит-то, будь она неладна? Ой, да ведь это, верно, я вьюшку забыла открыть. Вот старая, бестолковая, совсем памяти не стала. Нет, вьюшка открыта. И сажи на ней мало, недавно чистила. Мать честная, Пресвятая Богородица, что же это такое-то? Вот тебе и пироги с брусникой. О, дыму-то сколько, дед? Здорово бывали, законная жена Анна Петровна. Фу-фу. Каково спалось? Какие сны привиделись? Фу. Старый дед Головкин часто так разговаривал. А причина культурности была такая, что лет 5 работал он сторожем при клубе. И сидел обязательно на всех репетициях драм-кружка. Фу. Печка-то не растапливается, хоть убей. Она и не растопится. Это как же? Как же это так? Открывай окна, а то дышать нечем. Так как же это так не растопится-то? Ой. А так, никакая печка без трубы растопиться не может. Как это без трубы-то? А без трубы все. А не веришь, так сходи. Сама, погляди! Ой. Пойду и погляжу. Минут через 20, а то и раньше, у Головкинского дома собрался боевой деревенский народ, хотя и 7 часов еще не было. В другое время никого из кровати щипцами не вытащишь, а тут орали и галдели, такие были активные, словно спать не ложились. Ну, со стариками и старухами понятно. Эти со своей бессонницей сильно обрадовались Головкинской трубе и вышли на происшествие дружно, кучно. Но были и другие люди. Кто к трактору торопился, кто на ближние покосы. А тут такое дело. Трубы нет. Ты гляди, что делается. Крыша тут, а трубу как корова языком слезнула. Я же ветром ее повалил. Каким ветром? Я всю ночь не спал. Тишь да гладь Божья благодать. Верно. Да внизу кирпичи повалялись, а тут кроме звездки на крыше и следа нет. Как по воздуху улетело. Эй, дед, а твоя старая случайно на помиление летает? А то бы с хвостом смахнула, да и не заметила. Ой, бесстыдник, я вот тебя помяла. Я как изобрел. Пускай, значит, к сеновалу. Посередине лестницы останавливаюсь, так как у меня внутри что-то дает толчок. А я думаю, а ведь мне в панораме, как говорят, по телевизору, чего-то не хватает. Не хватает. Лежу, трубы. Глядите, граждане, трубы нету. Пироги с брусникой спеть нельзя. Да есть у нас законная власть или нету? Что среди ночи у людей печные трубы уводят? Где Федюк Аницкин? Здесь. Где вы же стоишь, Аницкин, позади всего народу и никаких срочных мер пресечений не принимаешь? Ты должен осмотр произвести, обмер, обвес. Гляди, трубы-то нету. А хорошо уведена труба, дед, добросовестно. С пониманием дела. Заткнули эти, которые хулиганы, трубу-то, чтоб пожара не содеялось. Заткнули? Ой, Федюк, да еще как заткнул. Да, да. Даже в разум не возьмет, чем заткнули. Они супостату туда цельный навильник цветов утрамбовали. Такие цветы, что название припомнить не могу. Память у меня, Федюк, надо тебе сказать. Помолчи, помолчи. Что? А, ну? Я вот, товарищи, сильно удивляюсь, что вы здесь большим числом собрались. А для чего, спрашиваете? Так что давайте разойдемся. Давайте, давайте. Вот которые школьники, кыш домой. Во-во, вот молодцы. Вот, а теперь вы, граждане пенсионеры, идите сидеть на свои лавочки. Вот так, тоже молодцы. А вот ты, знатный тракторист Максудов, чего не идешь заводить свой трактор? Чего? Он у тебя, говорят, 3 дня назад вышел из ремонту. Ну, вышел. А заводиться не хочет. Вот-вот. Может, сегодня и заработает. Еще вот на что я сильно удивился, дед. Как это возможно не слышать, когда у тебя на крыше железным ломиком трубу сшибают? Это ведь мертвый проснется. Ну, что ты говоришь, Федю? Что ты говоришь? Как мы могли твой ломик слышать, ежели вот все трое спим на сеновале? Милиция, они знают, что мой старший Петро в сильно ответственной командировке. Так вот Лизавета одна спать в доме боится. Ну, а остальной народ где был? Пашка с Витькой где обретаются, ежели их по сию пору дома нет? Это же надо, до 7 часов утра гуляние устраивает. Откуда только силы берутся? Вот что я никак не пойму. Разговаривая вот таким макаром, участковый между тем влез по дряблой лесенке на крышу, осмотрел огрызок кирпичной трубы, мазнул пальцем по белому известковому следу и то, что осталось на пальце, понюхал. Затем сунул руку внутрь, вынул горсть измятых и черных от сажи цветов, каждый из них рассмотрел в отдельности и только после этого спустился вниз. Вы вот что, дед Головкин и все семейство, идите-ка вы к себе домой, проживайте спокойно, не волнуйтесь. А чтобы пироги с брусникой спечь, надо на трубу дырявое ведро одеть. Вопросов не имеется? Не имеется. Только вот где дырявое ведро взять? А? На это участковый не ответил, так как держал путь к колхозной конторе, возле которой уже стояли председатель Иван Иванович и колхозный сторож Досифей при валенках и бердане. Оба глядели на цветочную клумбу и поэтому не видели подходящего Анискина. Ну, как это называется? Я тебя спрашиваю, Досифей, Досифеич, как это называется? Кто цветы рвал? Не знаю. Не знаешь? Не знаю. Это я так думаю, что еще до моего выхода на боевое дежурство парнишки своим мадамам подарки делали. Да ну. Во-первых, здравствуй, Иван Иванович. Здравствуй, товарищ Анискин. А во-вторых, освети такой вопрос. У Головкин их ночью трубу увели. Так мне шибко интересно знать, сколько тракторов и других машин за сентябрь из капитального и профилактического ремонта вышли. А при чем? Да, и почему, Иван Иванович, после ремонта машины хуже работают, чем до ремонта? За сентябрь различные виды ремонта прошли 4 машины. Это раз. А два, возводить клевету на ремонтную службу я вам не позволю. Нет, не позволю. Ну, ты что смеешься-то? Ну вот что ты смеешься-то? А я вот и сам не знаю, чего смеюсь. Наверное, когда умывался, вода с головы за шиворот попала. Или погода шибко хорошая. Ай. Пройдемся по бережку, Иван Иванович. Заседание у тебя на 10 обозначено. Ну? Нарядами теперь заместитель занимается. Ремонт текущий, не текущий, ведется. Как это ты говоришь? Полным ходом. Ажур? Ажур. Вот так под анискинские речи прошли они по берегу до околицы деревни, остановились, чтобы немного передохнуть, но не успели. Да, не заводится. 7:10 не заводится. Холера это. А пахать-то надо? Большой Беларусь стоял на краю Паханины. Смуглый от рождения и чумазый от масла тракторист Максуд Максудов был зол. Здорово, Максуд. В чем дело? Пусть с вами колхозный механик здоровается. Пусть все здороваются, кроме Максуда Максудова. Был трактор, как трактор. Ходил, бегал. Они приходят, говорят, профилактический ремонт. Хорошо. Ставим трактор на профилактический ремонт. Получаем трактор из профилактического ремонта. Спрашивается, где трактор? А чего у тебя не ладится-то? Что не ладится? Все не ладится. Масло течет? Течет. Скорости заедают? Заедают. Сцепление пробуксовывает? Пробуксовывает. А как он заводится? Как он заводится? Вот посмотрите, я его сейчас так рвану. Стой, стой, Максуд. Сделать из трактора металлолом всегда успеешь. А вот лучше скажи, кто машину ремонтировал? Прямо по фамилиям. По фамилиям? Пожалуйста. Перевертыши, да Мишка с Гришкой. Во! Перевертышами в деревне называли двух пожилых колхозников. Ивана Анипадистова и Анипадиста Иванова. Трактористов еще до военной поры. Год назад торжественно отправленных всем колхозам на почетную пенсию. Однако они на печи не высидели. Добились, чтобы их взяли на ремонтные работы. И вот командовали двумя парнями. Гришкой и Мишкой. Я на них и думал. После этого участковый повел себя здорово странно. Пошел не к дому Головкиных, где печная труба, а прямиком зашагал прямо до своего служебного помещения, проворно скрылся в нем и притих. До самого обеда, вот что интересно, он никуда не выходил и только дважды показывался в окошке. Распахнет створки, облокотится на подоконник и 5 минут задумчиво и грустно смотрит на реку и старые осокори, морщит при этом лоб, цокает языком и головой покачивает. полдень участковый Анискин из помещения вышел и, помахивая планшеткой, насвистывая, фуражка набекрень, пришел к колхозной конторе, где в это время собирался разный народ. Никак сам Анискин сюда пожаловал. Ну, Федюк, кто виноват? Это, небось, дело раскрыто. Да где там, ежели он цельный день в своей конторе сидел, да с председателем прогуливался. Давай говори, чего темнишь-то? Нашел трубу или нет? Обязательно насчет трубы, дело труба. Тихо, тихо, граждане. Тихо. Про то, где есть труба, соответствующие органы знают. А вот вы мне скажите, чего здесь чудного, что трубу увели? А? Чудного, не чудного, а ты должен ее найти, деточка. Участковый вдруг помрачнел. Это он заметил среди прочих одного из перевертышей, то есть бывшего тракториста, а теперь слесаря по ремонту. Перевертыш сидел на бревне, курил беломор и от скуки зевал. Во, поглядите на него. Сидит на бревнышке, рот дерет, а у Максуда трактор не заводится. Эх ты! А еще сельхозвыставку в Москве перед войной открывал. Ты, Иван Анипадистов, то есть тьфу, ты, Анипадист Иванов, на меня сердито не гляди. Я сам нынче сердитый. Трубу-то увели. Почему ты прицепился, Анискин? Ты сам говоришь, что чудо тут нет. Ну а какое тут чудо, что трубу увели? Это плюнуть и растереть. Вот чудо было, скажем. Если бы на этой вот кедре тыквы выросли. Да. А что, здоровенное дерево вымахало. Стоит себе на задах конторы в полном одиночестве. Ни уличные и не хозяйское. А так, ничего. Вот это было бы чудо. А трубу разобрать-то просто смех берет. Это, я смекаю, малоразумные ребятишки производят. Вот тыквы на кедре. Да. Еще раз махнув рукой, участковый поднялся, усмехнулся в сторону скучающего перевертыша и пошел себе неторопливо обратно в свое служебное помещение. Вид у него со спины был такой, словно Анискин говорил: «Эх вы, мелко пашете, мелко, граждане, пашете». А на утро второе чудо приключилось. На кедре, что стоял нигде, выросли тыквы. По 2-3 штуки висели на голенастых ветках. И даже вблизи не было видно, как и чем привязаны. На задах колхозной конторы собрался весь местный народ. И, конечно, впереди всех стоял потерпевший. Не старый старик Мурзин, тыквенный хозяин. Сиял ярче солнца. Он такой был, словно у него не тыквы увели, а какой-нибудь орден ему присудили. Глядите, граждане! Глядите, ветка толще толстой, а двух тыкв гнется. Гляди, народ, она так гнется, что вот-вот хрустнет. Не выдерживает ветка двух моих тыквов. Ай, Людета! Ай, Мурзин! Это ж честный мичуринец! Значит, какой кубрит вывел! Давно такого не видывал! Хоть бы постеснялся! все ведь старый человек, это свое добро разбрасывает на себя на посмешище, выставляет ироты каянные. Слышь, нет, а та тросточка в дедах, ты же охота у всякого дома такое дерево вырастить. Я уж граждане, я собирался тыквы в погреб класть. Думаю, еще день-другой перехожу. Оно вот тут и содеялось. Вот надо бы Анискина позвать, чтоб народ от дерева отгонял. А то не ровен час и зашибет тыквы кого. А чего его звать? Вон он сам сюда идет. Вот Финюк, напророчил вчера, так оно и содеялось. А теперь разбирайся. Граждане, хулиганы выявлены, завтра труба и тыквы возвратятся на законные места. Прошу всех разойтись. Чудеса закончены. Не будет больше чудес. Ночь не ночь, вечер не вечер, а так себе лунная темнота была, когда участковый Анискин и председатель колхоза Иван Иванович подходили к большому и темному зданию мехмастерских. Луна, кособокая, льдистая, ушла за тонкое облако, позеленела, и, наверное, весь мир поэтому казался зеленым, мягким и теплым. Ночные птицы уже подсвиркивали в сосняке, вокруг фонаря на столбе мошкара кружилась, а через орб тянулась, словно к небу, тоже зеленая и теплая полоса. О молодости думалось, о белой косынке в темноте, о балалайке, что говорит трень-брень, трень-брень, о белых пароходах и черных лошадях грезилось, о красной рубашке, мечталось о морях, океанах и о горе арбузов, теплых и полосатых. Не фыркай, не ворчи. Зря не по виду, сам знаю. Я ж иду, шагаю. И на него, наверное, тоже действовали зеленый свет, голоса из сосняка, тишина оби, берегов, тайги, которая была за ближней тайгой. Наверное, и та тайга слышалась тишиной, которая была за самой последней тайгой. Ну, вот и пришли. Глянь, Иван Иванович, как они окно-то плохо занавесили. Так. Видишь, тонкий лучик вырывается. А это что ж такое? А вот сейчас увидишь, что это такое. Руки вверх! Ай-яй-яй-яй-яй, как они испугались. При стройке мастерской была когда-то конторка механика. Потом ее забросили, забыли, но за покосившимся столом при свете очень сильной электрической лампочки сидели четверо и играли в карты. Появление участкового было таким неожиданным, что игроки даже карты не успели спрятать. Глядели на вошедших и молчали. Не хотят поднимать руки. Они недовольны, что мы им карточную игру испортили. У них сейчас, может, такой вопрос решается. Разбирать проигравшим колхозную контору или же обишку повертывать в Каспийское море? За покосившимся столом сидели Гришка с Мишкой и перевертыши. На грозное начальство перевертыши глядели весело, словно не участковый с председателем явились, а цирк приехал. А вот Гришка с Мишкой, они специальный техникум кончали, на пришедших поглядывали с опаской, головы втянули. Им было чуть за 20, были они от пеленок местными, и еще в детстве Анискин их различал по носам. У Гришки носа вроде совсем не было, а у Мишки наоборот, не нос, а целый, как говорится, рубильник. Здорово, Федор. Присаживайся, отдохни. Ну, раз приглашают, значит, сядем, отдохнем. Иван Иванович, присаживайтесь. Просят же хорошие люди. Да ладно, чего там. Я и тут как-нибудь постою, дело-то недолгое. Вот, товарищ колхозный председатель, по какой причине у Максуда Максудова трактор не заводится. Они всю ночь в карты дуются, а потом днем ходят, ровно сонные мухи. Вот у Максуда трактор не заводится. Во, глядите, что делается. Молчат. Михаил Григорий, немедля отвечайте. Кто трубу снимал? Вы или ваши старшие товарищи? Кто, спрашиваю, проигрался? Так. Так. Теперь, значит, молчки поиграем. Ну, молодцы, своих не выдают. Ну, молчите, молчите. Ровно и сам не знаю, что Иван санепадистом, когда полк в резерве стоял, целый взвод без подштанников оставили. Они так играют, словно карты видят. Мастера. Иван, а не подист, неужто вы не чуяли, что я вас давно засек? Да еще на тыквах провокацию сделал. Неужто на пенсии до того поглупели, что моих кругов не замечали, а? Тетя, замечали. Ты нас, Федорович, тогда засек, когда мы на деньги играли. Гришка с Мишкой без рубля в кармане ходили. Вот ты нас тогда и закрючил. Правильно? Ну, правильно. А чего же тогда лавочку не прикрыли? Деньги ребятам вернули. Так чего принялись играть на трубы да на тыквы? Ну, с чего ты, Иван? С чего, а не подист? А может, вам шуму хотелось? Скандалу? Может, вы нарочно добивались, чтобы вся деревня дыбом встала? Может, и так, Федор. Может быть, ты и правый. Да-да, по губам вижу. Сегодня обратно Гришка с Мишкой проигрались. Так, что ли? Так, дядя Федор. А я вам не дядя, а участковый уполномоченный. Так вот, трубу придется назад возвертать. И тыквы с кедру деду Мурзину обратно в погреб стаскать. Это вы ему уборочные работы произведете. Он хоть и не старый старик, а все одно тяжело ему с громадными тыквами вожаться. Эх вы, мазурики, да я вам за Иван это... Иван Иванович, пока здесь карты рвут и думают, что им милиция за хулиганство определит, выйдем на минутку. Разговор имеется. На дворе теперь не было той зеленой лунности, от которой под сердцем пошевеливалась грусть и радость. Но еще звонче прежнего катилась вместе с рекой в бесконечность пора бабьей осени, вся в розовых прожилках желтеющих листьев, запах увядания и благоухающего тепла. И опять думалось о том, чего не вернешь, да и возвращать не надо, так как за осенью идет зима, а за зимою лето. И уже совсем по-ночному чирикали в сосняке птицы. Жизнь, она такая, что не разберешь, какая. Мы перевертышей на пенсию с музыкой провожали. а про них самих не подумали. Ну как жить им без тракторов, если за околицей каждое утро моторы гудят? Им самим на трактор хочется, а? Да как же я им могу после всего этого технику доверить? А ну как они и трактор в карты спустят? Не спустят, Иван Иванович, не спустят. Не будет более этих чудес. А мне вот тоже скоро на пенсию. Так как? Смекаешь? Золотая полоса лежала на оби, слегка пошумливали листвой три старых осокоря на берегу, лаяла собака на краю деревни. Так она лаяла с такой тревогой и тоской, словно за околицей бродили волки. Но кончался сентябрь, теплый сентябрь, и волки к деревням не подходили.